Особый интерес эта экспозиция вызвала у американцев, зачастивших в Европу после войны. Среди них Сидни Дженнис, владелец одной из лучших галерей современных живописи в США, автор нескольких книг об искусстве. Он хочет организовать выставку, посвященную творчеству Делане в Нью-Йорке, и просит разрешения Сони показать полотна ее мужа в Америке. Она не против и приглашает коллекционера домой, чтобы познакомить его со своей личной коллекцией картин Робера. Предприимчивый американец в восторге. Несколько дней он тщательно изучает все полотна Робера, начинает работу над каталогом к выставке и вдруг в углу замечает еще одну картину. Ошеломленный, он замолчал на полуслове, как бы прикидывая, когда Робер мог написать ее. Не найдя ответа, он обратился к Соне. Она смутилась, а затем нехотя ответила: «Это не Робер, это я». В течение нескольких минут Сидни Дженнис молчал, а потом произнес: «Знаете ли вы, что вы великий художник?» Это был одновременно вопрос и утверждение, удивление и восхищение. А Соня, казалось, ждала именно этих слов, чтобы вновь поверить в себя. В этот же день выставка, которая организовалась в Америке, получила новое название — «Делане, муж и жена». С этого момента в ее жизни появился новый полюс. Она возвращается в живопись, вспомнив, что создала в молодости несколько изумительных полотен в духе абстракционизма. Затем был ошеломляющий успех в Америке, где Сонины картины приняли безоговорочно. Ее поняли, полюбили и оценили там, как ни в какой иной стране. Соня очнулась, проснулся и ее динамизм. Кто-то из близких друзей назвал ее в эти годы молодой женщиной, которой 60. Всю свою нерастраченную энергию она отдает живописи. В 1953 году во Франции состоялась первая самостоятельная выставка Сони. Сидни Дженнис, этот первооткрыватель Сониных шедевров, рядом. Вместе с Эрфрид они организовывают в 1955 году ее вторую персональную выставку в Нью-Йорке. Америка влюблена в Сонины цвета. В середине 80-х ведущий американский модельер Перри Эрис посвятит свою очередную коллекцию Соне Делане, а профессор Делаварского университета доктор Арзада в своей работе, посвященной истории одежды и моды, назовет Соню одной из немногих художниц, оказавших большое влияние на женскую моду. В 50-х годах она вместе с работами Робера Делане будет выставляться практически каждый год. Профессионалы узнают их стиль, и впервые приходит мысль о том, что их картины и, в первую очередь, полотна Робера лучше поместить в музей. В 1963 году она делает дар для Национального музея современного искусства Франции, и организовывается их выставка в Лувре, которую открыл министр культуры Франции Андре Мальро. Она стала первой художницей в мире при жизни, экспонировавшейся в этом самом престижном музее мира. 30 лет самостоятельного творчества. Стиль ее картин не изменился, это был все тот же абстракционизм, но тона стали более сдержанными и лаконичными. Она продолжала жить в мире абстрактного искусства, в котором всегда доминировали мужчины. Некоторые, изучая эти картины, говорили, что в молодости она очень долго оставалась в тени мужа, занятой проблемами семьи. Но нет, она не согласна с этим. Эти годы рядом с Робером были самыми счастливыми в ее жизни. Именно тогда, благодаря этой любви, она училась понимать и воспринимать живопись. Казалось, в молодости она аккумулировала свой большой талант, чтобы дать ему восторжествовать в 50-е и 70-е годы XX века. В середине 60-х годов произошло еще одно интересное знакомство в ее жизни. Жак Дамас, ценитель современного искусства и автор многочисленных статей по живописи, печатавшихся во многих журналах Европы, просит ее разрешения взять интервью. Они встретились в Опера де Пари, где шла реставрация знаменитого потолка, разрисованного Марком Шагалом. Их знакомство после первого интервью не прервалось. Несколько дней спустя он пригласил ее к своим знакомым, где Соня увидела на стене свою небольшую композицию в приятном обрамлении, придавшем ее рисунку более законченный вид. Соня была удивлена и тронута. Этот мужчина нашел нужный путь в ее одиночество. Она соглашается создать несколько литографий к его книге по искусству, Жак Дамас